Странствие королевского прокурора. В 1527 году 600 конкистадоров на 5 кораблях повторили попытку завоевать для испанской короны полуостров Флорида. На этот раз испанцев интересовало только золото. Среди них находился королевский прокурор Кабеса де Вака, удивительные приключения которого вошли в золотой фонд истории географических открытий. Золотая погремушка. Потрепанная бурями, испанская эскадра пристала к берегам Флориды в районе залива Тампа. Завоеватели высадились на сушу и нашли в спешно покинутой индейцами деревне золотую погремушку. Губернатор Панфило де Нарвайс отправил во все стороны разведчиков, которые в окрестных селениях обнаружили еще несколько золотых изделий. Индейцы объяснили белым пришельцам, что далеко на севере есть земля Апалачи, где очень много подобных красивых вещей. Краснокожие лукавили, чтобы испанцы поскорее убрались, направляли хорошо вооруженных непрошенных гостей на земли своих врагов. Призрак золотой страны завладел умами конкистадоров. Губернатор безрассудно приказал выступать вглубь континента, о котором испанцы ничего не знали. Кабеса де Вака возражал: для большого похода слишком мало продовольствия. Сначала надо найти безопасную якорную стоянку для кораблей. Но Нарвайес ничего не хотел слушать. В поисках золота. 300 испанцев отправились в путь, имея по 2 фута сухарей и 0,5 фунта сала на человека. Штурманам кораблей губернатор приказал вести суда на север вдоль берега, пока не встретится удобная гавань. 15 дней отряд конкистадоров двигался по пустынной безлюдной земле, не встретив ни одного селения. Скудные припасы съели в первые же дни похода. Испанцы страдали от голода и усталости. Но жажда золота гнала их вперед. Переправившись через бурную реку, завоеватели, наконец, вышли к индейской деревне. Рядом с ней раскинулись поля созревшего маиса. Подкрепившись и захватив проводников, завоеватели отправились дальше. Утомительные длинные переходы подтачивали их силы. Конкистадоры ели по 2 горсти маиса в день. Пустынные земли сменились густыми лесами. Огромные деревья поразили испанцев. Многие исполины лежали поваленными на земле. В этих местах явно бушевали сильные бури. Через 2 месяца, измученный тяжелой дорогой и голодом, отряд достиг цели. Но в земле Апалачи никаких сокровищ не оказалось. Местные индейцы, семинолы, выращивали маис и жили в ветхих домах из соломы, которые они решили защищать и начали против пришельцев партизанскую войну. Продираясь с боями сквозь чащу леса по болотам и мелководным озерам, испанцы с трудом выбрались обратно к морю. Напрасно они надеялись встретить где-нибудь у берега свои корабли. Эскадра исчезла без следа. За время похода от болотной лихорадки и стрел индейцев погибло 50 человек. На запад. На совете офицеров уже никто не говорил о золоте. Речь шла только о спасении жизни. Конкистадоры решили построить лодки и идти вдоль берега на запад к испанскому поселению Пануко в Мексике. Из-за неточных географических знаний начала XVI века испанцы думали, что спасительная гавань располагалась в 70 лигах. Испанская морская лига равна 5555 метрам, около 400 километров. Тогда как на самом деле до Пануко было 700 лиг, почти 4000 километров. Шпоры, стремена и арбалеты перековали на гвозди, пилы и топоры. Вместо пакли использовали мох. Из рубашек сшили паруса. Волокна пальмы, лошадиные хвосты и гривы пошли на снасти. Через полтора месяца 5 лодок было готово. Съев последнюю лошадь, испанцы отправились на запад. Теперь они страдали не только от голода, но и от жажды, так как у них не было больших емкостей, чтобы взять с собой пресную воду. Необходимость постоянно пополнять ее запасы заставляла конкистадоров часто приставать к берегу, где индейцы-апачи встречали их дротиками и стрелами. Вблизи устья Миссисипи мощное течение отнесло лодки далеко в море, и в темноте они потеряли друг друга из виду. Когда рассвело, Кабеса де Вака заметил лодку губернатора и попросил, чтобы их взяли на буксир. Люди под его командованием выбились из сил и не могли грести против течения. Губернатор ответил, что теперь каждый сам спасает свою жизнь. Через несколько дней началась буря. Лодку королевского прокурора понесло на крутой волне к берегу и в грохоте прибоя разбило о скалы. Чудом уцелевшие мореплаватели выползли на сушу. Остров злосчастья. Отдышавшись, самый крепкий испанец взобрался на высокое дерево и выяснил, что они находятся на острове, который назвали островом злосчастья, вероятно, в заливе Галвестон, ныне штат Техас. На следующий день чужаков окружили несколько сотен рослых индейцев из племени Дакота. Среди конкистадоров не нашлось и десятка тех, которые смогли подняться. Индейцы не стали добивать обессилевших беззащитных людей. Пожалели и приютили их, устроив по этому поводу праздник. Во время торжества испанцы дрожали от страха, ожидая, когда их начнут приносить в жертву. Но все обошлось. Дакота не практиковали человеческих жертвоприношений. Наступили холода, свирепствовали бури. Одежда конкистадоров истлела. Они, как и индейцы, ходили голыми, дрожа от пронзительного ветра. Пищи на всех не хватало. Некоторые испанцы питались даже мясом умерших товарищей. Вскоре в живых осталось 15 человек. Врач и купец. Как-то раз жрецы попросили Кабеса де Ваку вылечить больных индейцев. Напрасно он уверял, что не владеет искусством врачевания. Индейцы верили в необычные возможности белого человека и просто приказали ему стать знахарем. Королевский прокурор дул на больного, осенял его крестом, читал «Отче наш» и «Деву Марию». К удивлению испанцев и радости индейцев, многие больные поправились. Слух о чудесном исцелении облетел соседние племена. С Девакой стали лучше обращаться, хорошо кормить, одели в теплые бобровые шкуры. Через год белый лекарь переправился на материк и остался жить среди племени Чаруко. Из-за постоянных войн друг с другом индейцы не могли свободно передвигаться по прериям и заниматься торговлей. Кабеса де Вака стал купцом. Он доставлял с берега моря вглубь континента улиток и морские раковины, а обратно приносил шкуры и охру. Среди индейцев де Вака стал известной и почитаемой личностью, изучил 6 местных языков. Во время странствий королевский прокурор встретил немногих уцелевших испанцев с остальных, также потерпевших крушение лодок их флотилий. Влачившие жалкую жизнь соотечественники рассказали, что многих испанцев индейцы убили, других сделали рабами, а лодку с губернатором Нарваесом унесло в море, и больше никто о нем ничего не слышал. Великий путешественник. Прошло 6 лет. Кабеса де Вака решил бежать на запад в поисках христианской земли. К нему присоединились 2 испанца и 1 мавр. Тайно, под покровом ночи, они покинули стоянку племени Чаруко. Путники добрались до владений племени ававаров, и так как у испанцев кончились съестные припасы и начались зимние холода, они решили остаться там до весны. Ававары кочевали в поисках пропитания и ели все подряд, вплоть до пауков и червей. Испанцы радовались, когда индейцы давали им скоблить и выделывать шкуры животных. В этом случае пришельцы получали право съедать соскребыши. Один раз, отстав от племени, Кабеса де Вака заблудился и 5 дней прожил в лесу. Замерзая от холода, он наткнулся на горящее дерево, и это спасло ему жизнь. Ночью он прятался в яме, укрывался соломой, раскладывая крестом вокруг себя 4 костра. Случайно он снова набрел на стоянку ававаров, где его уже считали погибшим. Авторитет испанцев вырос, когда Кабеса де Вака вылечил больного параличом. Отовсюду толпами шли жаждущие исцеления. Женщины несли детей, чтобы белые люди осенили их крестным знамением. Из-за наплыва пациентов спутники королевского прокурора тоже принялись за врачебную практику. Многие больные выздоравливали, а остальные верили, что поправятся позже. Многочисленные случаи выздоровления, вероятно, объяснялись психотерапевтическим эффектом. Индейцы называли пришельцев сыновьями солнца и верили, что никто не умрет, пока посланцы неба с ними. Когда белые люди решили отправиться дальше, ававары горько рыдали. Потянулись бескрайние прерии, территория индейцев Сиу. Всюду испанцев встречали с радостью, слава великих целителей шла впереди них. От племени к племени посланцев неба сопровождала многочисленная свита. Охотники на бизонов бесперебойно снабжали их мясом, а индианки готовили пищу и заботились о ночлеге. Быстро распространился новый обычай. Когда провожатые испанцев входили в селение, они грабили дома, но хозяева не огорчались. Право следующего грабежа в другой деревне переходило к ним. На горизонте выросли скалистые горы, где обитали враждебные индейцам Сиу племена. Переговоры с ними вели женщины. По местным обычаям, дипломатические миссии возлагались на краснокожих леди. Перевалив горную цепь и упершись в пустыню, отряд повернул на юг, форсировал реку Рио-Гранде и через 8 месяцев блужданий по безжизненным горным плато попал в страну, богатую маисом, фасолью и тыквой, населенную племенами навахо. Опрятные индейцы этого племени жили в больших добротных домах, носили рубашки из хлопка, кожаные юбки до пят и обувь. Навахо преподнесли оголодавшим в горах гостям 600 сердец антилоп и несколько мешочков камней малахита, которые испанцы приняли за изумруды. С появлением сынов солнца племена, воевавшие друг с другом, заключили перемирие. Продвигаясь дальше на юг, испанцы добрались до западных склонов Сьерра-Мадре, дымившихся от пожарищ. Местные индейцы рассказали, что на их земле бесчинствуют белые люди, охотники за рабами. В марте 1536 года Кабеса де Вака вышел к лагерю испанских кавалеристов. Одетый в шкуры человек совершенно дикого вида представился королевским прокурором, попросил пришедших в замешательство соотечественников засвидетельствовать год, месяц и день их знаменательной встречи и потребовал прекратить охоту за рабами на основании королевского указа. Королевского прокурора проводили до испанского поселения Кульякан в Северной Мексике, а оттуда в Мехико, к вице-королю. Кабеса де Вака прошел пешком около 6000 километров. Первым из европейцев пересек Северную Америку с востока на запад. В 1537 году, после 10 лет странствий по новому свету, он вернулся в Испанию.